Глава вторая. Утомленный расспросами и жеванием, с головой полной обилием мутной, неполной и непроверенной информации, с желудком, забитым 5 пищевыми брикетами и литром витаминизированной воды, я плелся к жилым капсулам и думал, что хотя бы этот день закончится мирно и серо. Но тут взгляд зацепился за небольшую группу крепких на вид горожан, приткнувшихся рядом с большим стальным сооружением посреди коридора. Крепыши были заняты детской ерундой. Когда рядом проходил один из гостей города, кто-нибудь обязательно громко топал, рыкал, гукал, тыкал в лицо средним пальцем, демонстративно плевал под ноги, а то и на самого гостя. Еще они не забывали показывать на сооружение и потолок. Подойдя ближе, остановившись в шагах в 3 от крепышей и в 4 от прохода, я с любопытством вгляделся. «Валите нахер!» Изучив намалеванную в укромном месте надпись, я искренне рассмеялся и одобрительно кивнул. «Отлично придумали, гребаные ушлепки!» Вход в гостевой жилой коридор располагался сразу за гнойкой, по сути являясь ее продолжением, этаким огромным аппендиксом. Выглядел вход как мощная стальная арка, сквозь которую следовало пройти. Сама арка закреплена сваркой посреди коридора. Под потолком разрезанный рельс, что продолжался по ту сторону арки. Арку сюда явно вставили гораздо позднее, попросту отрезав кусок от рельса, вставив и приварив арку. И прямо на арке, вверху, в промежутке между обрезанным рельсом и аркой, в мертвой зоне для патрулирующей здесь полусферы, кто-то намалевал 2 яркие желтые надписи. «Валите нахер!» А чуть ниже еще одну помельче. «Вам тут не рады!» Стоило мне сделать шаг вперед, и я смог насладиться десятком расположенных на внутренней стороне арки рисунков и коротких емких пожеланий. Прочь! Бойся! Рисунки представляли собой примитивные пиктограммы с изображением среднего пальца, кукиша, злобных глаз, вылетающего из губ плевка, испуганной рожи гоблина. Рисовали быстро, но поработал тут некто талантливый. Подойдя вплотную к арке, поравнявшись с крепышами и оглянувшись на сонно ковыляющую следом группу, я указал на рисунки и, не скрывая язвительности, громко заявил: «Городское творчество! Отсосы рисуют!» Группа отреагировала вяло. Баск дернул плечом, сказав этим жестом многое. «Придурок, я слепой, какое творчество!» Йорка широко зевнула, Рек зевнул еще шире. Но я не успокоился. Убедившись, что над нами нет полусферы, поднял ногу и подошвой ботинка хорошенько прошелся по одному из подписанных мелких рисунков, изображающих верещащего гоблина, летящего от хорошего пинка шипованным сапогом. Надпись поражала продуманностью и яркостью. «Окраинных отсосов в родной срано край. ДРДР наведет порядок». А ниже изображение алого шипастого кулака, украшенного уймой заклепок. Еще ниже огромный фалос, тоже с шипами и заклепками. «Святые эльфы! Это как же ДРДР, что бы ни значили эти буквы, собирался порядок наводить?» Опустив ногу, сделал мелкий шаг вперед, прямо навстречу опускающейся дубине. Взмах, и рука бьющего ударилась о мое плечо. Дубина рубанула в воздух за моей спиной, а мое шило глубоко утонуло в правой подмышке бедолаги. Как он заверещал! Пришлось вытащить шило, чтобы тут же воткнуть его еще раз. Визг оборвался. Отпрянувший горожанин выронил дубинку, отпрянув, зажал раненую подмышку, присел и, завывая, куда-то побежал гусиным шагом. Проводив удивленным взглядом его спину, украшенную поверх красной футболки черной надписью «ДРДР», я не спеша подобрал дубину. Я видел дернувшихся ко мне еще двух в красных футболках и бейсболках, но не переживал. На их пути выросла громада Река с дубиной в жилистой уродливой лапе. Удар! Еще один! Парень упал сразу. Тоненько завизжавшая девушка схватилась за сломанную в запястье руку, а пол лязгнул нож. Рек тут же добавил крикунье. Удар пришелся по шее, и захрипевшая девка рухнула рядом с ножом. К стоящим у стены двоим в красных футболках подскочила Йорка, тащащая за собой Баска. Чуть повела рукой, и получивший направление Баск ускорился, налетел всем телом на высокого парня, впечатав того в стену. Налетев, тут же обхватил рукой за шею, вторая рука вбила шило в живот жертвы. «Стоп!» — велел я. «Оружие убрать! Отойти от них!» «И быстро в варку все, кроме Река!» Группа послушалась. Попрятали оружие, Йорка снова взяла за руку зомби и утащила его в варку, миновав ее без проблем. «К стене сажаем!» Будничным тоном сказал я, первым делом проверив местонахождение наблюдающих полусфер. «Ага, сажаем и кладем!» Прохрипел Рек, могучим пинком в харю награждая решившего вдруг встать парня с дважды проколотой подмышкой. «Сядь, сука!» Сука поспешно сел, уронил руки на колени. Рядом с ним мы швырнули остальных, уложившись в полминуты. Образовалась живописная картина «Мы на пикнике». Пятеро в красных футболках, низко опустив прикрытые козырьками бейсболок лица, сидели и лежали у стены. Я же, присев перед ними на корточки, опираясь одной ладонью о упертую в пол дубину, на другой покатывал шило и с милой доброй улыбкой цедил. Любому, кто вздумает орать, шуметь, смотреть вверх и просто мне вдруг не понравится, выколю оба глаза сразу. «Сидите тихо, суки, тихо!» Шипованная дубина Река со скрежетом резко прошлась по полу, остановившись в нескольких сантиметрах от паха сидящего мужика, выглядящего самым смелым и злым. Смелый и злой глянул на застывшую от столь сердечно любимого им родного места дубину, сглотнул и медленно опустил подбородок на грудь. Над нами с гулом проехала полусфера. Мигнула зеленым. Чуть сдвинувшись, я накрыл ботинком небольшую лужицу крови. Полусфера умчалась. «За что ты напал на меня, поросеночек?» Ласково спросил я у колотого в подмышку, одновременно задумчиво глядя на его ляжку. «Я... Ты первый начал, сука!» Сверкнули злобой глаза. Мелькнул тяжелый ботинок Река, с огромной силой впечатавшись в наглый рот. Хруст, обильно полившаяся кровь, сокрушенный вздох орка. «Испачкал ботинок кровавой слюной! Кто ответит за такой беспредел?» Все молчали. Все пребывали в шоке. Я их понимаю. Буквально пару минут назад они считали себя королями этого коридора. Мнили себя могучими воинами, смело плюя на проходящих мимо окраинных гоблинов. демонстрировали всем несокрушимую уверенность в себе и красные футболки с надписями «ДРДР». «Что за надписи?» – спросил я у другого крепыша. Первый после удара Река был на грани потери сознания и медленно проталкивал сквозь лопнувшие губы, выбитые зубы и сгустки крови. «Драконы Дренаштауна!» «Драконы Дренаштауна!» «Ух ты, как звучит!» «Бригада?» «Нет, патруль! Мы добровольцы! По очистке!» «Патруль дренажных драконов!» — хмыкнул я. «Глисты на задании! Отчего очищаем Дренаштаун?» Тишина. Тяжело вздохнувший орк нанес еще один пинок, после которого говорливый отключился. Пришлось взглянуть на пришедшую в себя девушку с перекошенной шеей. Ей было так больно и так плохо, что она даже не пыталась корчить из себя крутую. А еще она видела, что произошло с лицами ее соседей. Искривленные подбородки, выбитые зубы, кровь. И она не хотела испытать это на себе. Поэтому, преодолевая боль, зачастила: «Не бейте, суки! Не бейте!» «Да пока не бьем!» — пожал я плечами, крутя перед глазами трофейную дубину. Черный пластик закрашен красным, тянутся уже знакомые буквы ДРДР и что-то новенькое — городской чистильщик. С другого боку снова ДРДР и «Знай свое место». Как это мило! «Прямо артефакт!» — показал я дубину Реку. «Мусор!» — вынес тот краткий вердикт и наступил на колено ушибленной девушки. «Говори, сука!» «А-а-а! Что говорить? Что?» «Ты на завтрак что любишь?» — поинтересовался я, отбрасывая дубину. «А?» «Тебя же спросили, сука!» Орк надавил сильнее. «А-а-а! Да мне насрать! Насрать! Жру, что есть!» «Вас много?» «Да, больше 100 точно, но я не считала. Я просто люблю бить, сука, краенных!» «И чего так сурово ты к нам, девица страшная?» «А тебя хоть раз 6 пьяных гоблинов трахали?» «Я многое не помню о своей жизни», признался я. «Но вряд ли. А тебя?» «Да! 6 пьяных гоблинов, пришедших сюда повеселиться! Выпили, пожрали, а по пути домой встретили меня! Утащили в туман Клоаки и там...» «Не будем о веселом», — прервал я ее. «Мы здесь при чем, дура? Я похож на пьяного насильника? А он...» Смерив нас злобным взглядом, девушка процедила: «Вы оттуда!» «Понятно. А городские не насилуют? Ни разу не случалось?» «Нет!» «Ну, конечно. Грязь и ужас ползут в Дренаштаун с окраин. А они тут все в белом и не заляпанные. Давно патрулируете?» «Я 3 помогаю город чистить от мрази! А так нам скоро годик!» Река аж перекривила. Да и я с трудом сдержался от этого чуть не восторженного: «Нам скоро годик! Кому нам?» Организации добровольцев, пинающих гоблинов с окраины, пришедших закупиться и немного развлечься. Может, они еще тортик купят? И свечку задуют? Или свечку они воткнут меж окровавленных ягодиц ни в чем не повинного и убитого просто в честь праздника деревенского гоблина? А кто будет трепетно задувать юбилейную свечку? Главный у вас кто? Дракон Дэн! И где он сам? Да пошел ты! Я успел остановить Река, решившего улучшить девушке улыбку ударом ботинка. Остановил не из жалости к этой обезумевшей от жажды мести девчонке. Совсем не поэтому. Просто в ее глазах светился хорошо мне знакомый фанатичный огонь преданности. Для нее дракон Дэн — великий лидер с великими целями. Она предпочтет сдохнуть от наших рук или заново пройти тот кошмар с шестью ухмыляющимися в тумане рожами насильников, но не заговорит. «Как увидишь его, передай, что с ним хочет поговорить гоблин Оди с окраины, и желательно до полудня». «Да кто ты такой, чтобы... ух!» По лицу Рек бить не стал, пнул в живот. Ее скрючило и тут же вырвало, прямо себе на колени. «Мы передадим!» Торопливо вмешался еще не битый, держась за проколотый живот. «Передадим! Ох, зачем сразу шилом в живот? А если задели почку?» «А зачем сразу дубиной по голове?» – парировал я. «А если бы твой дружок задел мне мозг?» На это дурной полурослик не нашелся, что ответить. Замолчал, угрюмо прижимая ладонью проткнутую и окровавленную красную футболку. «Ублюдочные добровольцы! Хуже них не найти. Все мои инстинкты заговорили разом. Нет ничего хуже сбившихся в стаю благопристойных, неопытных добровольцев. Особенно, если они стараются очистить город. Неважно от чего. Будь то проститутки, наркотики или жаждущие вкусить городской жизни деревенские недотепы». «Отпустите нас!» Накал агрессии исчез. Лицо полурослика разгладилось. И стало ясно, что передо мной сидит обычный работяга с дыркой в животе. Он, по сути, и не заслужил такого серьезного ранения, да и не сделал ничего плохого. Лицо даже симпатичное. На разгладившихся чисто выбритых щеках милые ямочки, уголки губ изогнулись в намечающейся улыбке. Простецкий работяга-полурослик. Из тех, что ложатся и встают рано. В день делают не меньше двух заданий. Вечерами в барах не торчат, предпочитая посидеть в узкой тихой компании за угловым столиком в родной кляксе. Изредка могут с удовольствием перекинуться в картишки, но без каких-либо ставок. Чтобы поскорее убрать из головы это дурацкое впечатление, пнул полурослика в раненый живот, и когда тот булькающе завопил и согнулся, схватил его за волосы и прошипел: «Хватит, сука, члены на стенах рисовать. Тебе же за 40, дебил, а ты состоишь в компании добровольных имбецилов, рисующих на стенах шипастые члены, клыкастые вагины и оторванные сиськи с выпученными глазами. Ради чего, дебил?» «Чистый город!» — прокашлял он, но в его голосе не слышалось убежденности. Скорее там звучало удивление, будто он ни разу не смотрел на эту ситуацию с такой стороны. «Чистый город? Ты тупой? Или трусливый? Скорее последнее! Я тут чужак, но уже сейчас я могу провести тебя по гнойке и показать орка, продающего наркоту. Могу показать избитую и трахнутую шлюху в темном тупике. Она до сих пор там, жалобно скулит, проверяя, насколько глубоко ей резанули щеку и останется ли шрам. Ведь ее лицо — ее товар. И вот вопрос. Какого эльфа ты торчишь у входа в гостевую иглу и задеваешь окраинных гоблинов, хотящих лишь одного — спокойно выспаться, а завтра свалить отсюда нахрен? Если так сильно мечтаешь о чистом городе, пойдем!» Я дернул его за волосы вверх под звук тонкого, надрывного вопля вздернул на ноги, прислонил к стене. «Пойдем, я дотащу тебя до дилера, а ты его дубиной, дубиной, ведь он продает наркоту». «Нет, придумал! Давай мы вместе найдем ублюдка, исполосовавшего щеку дешевой шлюхи, посмевшей запросить на пару солов больше обычной цены. Я быстро найду этого ублюдка. Видел его мельком. У него синий ирокез на башке, а на куртке эмблема, похожая на стекший кровавый плевок. Пошли! Нет! Нет! Нет!» «Почему же?» Шипяще осведомился я и проткнул ему шилом левую ушную раковину насквозь, пройдя через основание. «А-а-а-а! Глаз летит!» — буркнул Рек, глядя на происходящее с широченной улыбкой. «Эй, ушлепки! Сидите тихо! Хоть один вякнет, кишки выпущу! А соседей заставлю сожрать выпавшее склизкое богатство!» Драконы Дренаштауна разом замерзли. И добравшаяся до конца рельса полусфера ничего негативного не засекла, быстро умчавшись прочь. «Так почему же?» — переспросил я. «Ты же за чистый город!» «Они... они...» «Да? Пойдем их резать, убивать! Дилера, ирокеза, м?» «Нет!» «И почему?» «Дилер под защитой нимфы, а ирокезы — это бригада кровиша! Они психи! На мелкие куски построгают!» «Но ведь они пачкают этот милый, славный город! Ведь они насилуют, продают наркоту! Давай ты их всех убьешь! Ведь ты дракон Дренаштауна!» «Пошли!» «Нет!» «Пошли, пошли! Вот, держи мое шило! Держи крепче!» Я пытался пристроить выдернутое из уха шило в его вялую ладонь, но полурослик не хотел сжимать пальцы. И шагать не хотел. Его колени подгибались. В воздухе почувствовался запах мочи. Я отпустил его. Присев у стены, он протяжно и жалобно заскулил, держась за живот. Бедный, испуганный зверек. Ненавижу таких. Вот уж точно, полурослик. Полу-полу. Все, сука, наполовину. Вроде и работяга, но хочется быть крутым защитником справедливости. Вроде бы крутой защитник справедливости. Но вот городских дилеров и насильников он трогать боится. Ведь на куски построгают. «Отстань!» — провыл полурослик. «Тьфу! Передайте Дэну!» — напомнил я и пошел прочь, пинком отбросив красную дубину. «Ну не плачь!» — склонился Рек над ноющим полуросликом. Тот жалобно хныкал, утирая слезы окровавленной ладонью. «Я... Да не плачь ты! Чего ты? Все хорошо! Я...» Недовольно рыкнув, орк сказал: «Давай вытру тебе слезки!» И вбил большие пальцы рук в залитые слезами глаза полурослика. «Хватит ныть! И пошел нахер! А то глаза выдавлю, сука! Всем! Понял?» «Да!» Я отвернулся. Топот ног, оханье, звуки падения. Драконы Дренаштауна, роняя товарищей и зубы, поспешно убирались прочь, позабыв про оружие. «Кто-нибудь подберет!» Вспомнив, круто обернулся, рявкнул. «Эй! Ты с дыркой в ухе! Сюда глянул живо!» Поддерживающий девушку мужик обернулся с крайней неохотой. На перекошенном лице нескрываемый испуг. По розовым от размазанной крови щекам тянутся белые полосы. Губы трясутся. «Твой статус! Живо!» «Перн!» «Не боевой?» «Нет!» «Сколько заданий в день делаешь?» «Два! Обычно два! Сколько дают?» «Все! Валите!» Миновал арку и дождался, когда меня догонит хромающий Рек. «Че с его статусом?» — осведомился орк. «Помнишь, кто где сидел?» «Из глистов?» «Ага». «Помню». «Я спрашиваю. Ты, не задумываясь, отвечай». «Давай». «Вторая слева. Девка с переломанным запястьем». «Полурослик. Пэшка мирная, но озлобленная». До того, как этот с дырявым пузом и ухом сам про статус сказал, что о нем думал? «Так и думал. Пернатый травоядный. Полурослик». «Тот, кому ты зубы первым выбил?» «Орк. Травоядный. Тьфу! Но по замашкам раньше вроде полуросликом был». «Вот!» Я резко остановился, глянул на орка снизу вверх. «У меня то же самое. Полурослик, полурослик, орк, но вроде как бывший полурослик. И всемирные. Откуда мы это узнали, Рек?» «Так говорю же, по замашкам». «По каким нахрен замашкам? Они сидели смирно и едва слышно блеяли. Перепуганы до усрачки». «Вот и видно, не бойцы». «Ладно. А про ПРН? Почему мы сразу решили, что именно ПРН? Они могли быть и орками. У всех одна и та же одежда». «И к чему ты это, командир?» «Вот к чему». Я постучал пальцем себя по виску. «Вот к чему». «Крыша едет от их нытья. Я тоже едва сдержался». «Да нет. Нам подсказывают, Рек», — тихо сказал я. «Звучит бредом, но это на поверхности. Самый очевидный вариант — неявная системная подсказка». «Что-то не видал я подсказок. Никаких светящихся зеленых букв». «Подсказать можно по-разному. В следующий раз, знакомясь с кем-нибудь и оценивая его, прислушивайся к своим мыслям». «Зачем?» «А вдруг одна из них звучит не твоим голосом? Или мысль какая-то чужая?» Пожал я плечами. «Понял тебя. Это вроде как найти волка в стаде. Попробую. У меня в башке мыслей наперечет. Тяжело не будет все до одной перебрать. По капсулам?» «Надо поспать несколько часов», — кивнул я. «Подъем в 4 утра». «Как раз переварю все как следует», — удовлетворительно кивнул орк, хлопнув себя по впалому животу. «Командир, как долго они с нами?» «Кто?» «Йорка с Баском. Я чую их породу. И они не такие, как мы с тобой. Слепой зомби зол на весь мир и на ту же пастую суку, что полоснула ему по глазам. Но это его лимит. Как только он доберется до этой суки, вырвет ей глаза вместе с Харри и гнилой маткой, вся его злость уйдет, и он захочет покоя. А девчонка — Йорка». «В душе она всегда только покоя и хотела», — кивнул я. «Верно. Посмотрим, насколько их хватит. А ты, Рек, ты ведь тот самый волк в стаде. Тебе покой не нужен». «Не нужен. Я с тобой до конца». «Уверен?» — спросил я, прижимая палец к сенсору свободной капсулы. «У меня впереди только море крови и горы рваных кишок. По всему этому дерьму придется прошагать не одну милю, а затем начнется кромешный ад и настоящая работа ножом и дубиной. Это если не сдохнем». «Как раз по мне». «Что ж, тогда нам с тобой по пути». Текущее время 4:22. Усердно разминая ноги и отрабатывая удары ножом, я приплясывал рядом с предваряющей вход стальной аркой сканером. Коридор почти пуст. За последнюю четверть часа прошла лишь пара гоблинов и зевающий во всю пасть боевой орк с забинтованной левой лапой. Я не пропустил мимо глаз этот мелкий факт. Никаких пластырей, только бинты и медицинский клей. Я уже не раз раздирал себе шкуру, и уже не раз система латала меня. Могу с уверенностью утверждать, что над раной орка поработала не система. Перевязка свежая. Сквозь бинты проступила пара пятен крови. Заметив мое пристальное, нескрываемое внимание, орк зло ощерился, но через мгновение сник и юркнул в арку, не став задавать вопрос, что так часто становился началом кровавого конфликта. «Чё пялишься, урод?» И я снова невольно задумался. Он сам почуял, что ко мне лучше не лезть, или же ему кто-то неявно подсказал. Коридор пуст. Честно говоря, я и не ожидал увидеть здесь терпеливо ожидающего Дэна дракона, но думал увидеть стоящих или сидящих у стены пару наблюдателей. Ведь игла в тупике. Поставить одного-двоих рядом с аркой, еще одного ближе у выхода из коридора, и мы не успеем дойти до торгового перекрестка. А чертовы детсадовские драконы уже будут знать о нашем приближении и сумеют подготовить достойную встречу. Но коридор пуст. Перехватив нож другой рукой и другим хватом, принялся приседать вместе с отработкой еще одного удара, безжалостного добивающего удара. Вниз на выдохе, на ударе резкий короткий выдох, чуть глотнуть воздуха, и быстро вверх с новым выдохом. Тут критично важно правильное дыхание. Откуда я это знаю? Понятия не имею. Даже не могу сказать, что знаю это. Скорее, это что-то инстинктивное, вбитое в меня до мозга костей, отпечатанное в каждой клеточке. Я вижу каждую свою ошибку и сразу же исправляю ее, или же помечаю как временно неизбежную. Мое тело пока не позволяет мне как следует разгуляться. Не успевшие развиться или полностью восстановиться мышцы стонут. Каждое движение отдается болью. Но с каждым новым приседанием или ударом все больше крови притекает к разгоряченным мышцам, и боль становится слабее. Я спал всего несколько часов, но чувствую себя удивительно бодрым, сильным и быстрым. Те восстановительные и усиливающие инъекции, вколотые системой, от них определенно есть немалый толк. В теле непривычная пружинищая бодрость. Впервые ощущаю такую с момента пробуждения в этом мирке стальной безнадеги. Тело просит действия. Рядом с капсулами разминается группа. Йорка и Баск раз за разом отрабатывают чуть дополненную связку ударов. Рек поочередно работает дубиной и ножом. Я не стал ему ничего показывать. Наоборот, сказал показать мне все, что он умеет. И сейчас наблюдал за сосредоточенным громилой орком, пытающимся преодолеть остаточное сопротивление и вялость новых конечностей. В движениях орка чувствовался немалый опыт. И пусть его взмахи кое-где излишне размашисты, но в них видна яростная агрессия. Есть те, кто бьет дубиной, чтобы ударить, дотянуться, достать. Это и есть их цель. суметь попасть. Дальше этого их мысли не идут. Рек же бил, чтобы размозжить череп. Колол так, чтобы гарантированно пробить защиту и по рукоять утопить лезвие в живом верещащем мясе. Действия орка и мое внимание к нему подействовали на Йорку с Баском как катализатор. Они удвоили свои усилия. Йорка зло поглядывала на упоенного тренировкой орка, зыркала на меня и, закусив губу, вкладывала все силы в каждый взмах дубиной. Баск ничего не видел, но многое чувствовал и тоже старался не отстать. Текущее время 4:45. Хорошо. Убрав оружие, кивнул бойцам, давая понять, что утренняя разминка завершена. Указал глазами на двери, скрывающие комнаты с остальным дырчатым ложем. Время получить первый из 4 приемов пищи и лекарств. А я пока задумчиво изучу 2 полученных от системы задания. Это наши первые задания, полученные не на окраине, в городе. Есть ли отличия, кроме местоположения? Пальцы прошлись по лежащей в кармане серой таблетке, отломили кусочек и растерли по ладони. Облизнув горчащую кожу, скользнув языком по деснам и небу, я внимательно вчитывался в текст заданий. Вспомнив, что вчерашний последний прием наркотика ничего не дал, отломил еще один кусочек и растер по влажной от слюны коже. Слизывая растертый мемвас, чуть разочарованно хмыкнул. Новизной задания не поражали. Но они хотя бы были. Задание. Проверка и очистка сит. Описание. Проверить на целостность стальные средние сита. Очистить проверенные сита от твердых скоплений. Твердые скопления доставить в приемник 1ПФ-Б2. Место выполнения. Зона 1ПФ-Блок-2. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. 80 солов. Задание. Патруль. Важные дополнительные детали. Быть на месте не позднее 6:00. По двойному сигналу сменить предыдущий патруль. Описание. Патрулирование первого кольцевого магистрального коридора с 1 по 25 участки. При обнаружении плунарных ксарлов уничтожить. При получении системного целеуказания уничтожить указанную цель. Место выполнения. Первый кольцевой магистральный коридор с 1 по 25 участки. Время выполнения. До 8:00. По двойному сигналу сдать смену прибывшему патрулю. Награда. 80 солов. Кое-что мелкое, но важное я заметил сразу. Изначально в боевом задании было указано другое время – 10 часов утра. Но едва я открыл задание, время изменилось на 6 утра. Логично, системе надо быть уверенной, что трудолюбивый гоблин в курсе о полученном задании. Глупо назначать время на 6 утра, если нерадивый гоблин дрыхнет без задних лап. «Проверяем задание и выдвигаемся на завтрак и уколы, гоблины!» — рыкнул я, приступая к короткой серии наклонов. «В капсулах ничего не оставляем. Йорка, тебя это в первую очередь касается!» «Да всего пару раз случалось!» «Двинулись бойцы, двинулись!» Очень уж хочется на город посмотреть. Город. Ну как город? Та же самая окраина. Патрулировать нам выпало в кольцевом коридоре, начинающемся от гиблого моста и тянущимся в неизвестность. Первый – кольцевой магистральный. Из более чем прозрачного названия следовал простой вывод. Коридор наверняка опоясывает дренаж Таун и служит для него тем, чем в свое время служил окраине 29-й магистральный, главной дорожной артерией. Патрульное задание сроком в 2 часа, поэтому мы никуда особо не спешили. Я приказал снизить темп ходьбы до ленивого, сэкономим силы, чтобы позднее потратить их на рабочее задание или еще одну тренировку. Ну и Рек все еще хромал и быстро уставал. А я не хотел, чтобы наша группа пришлых чужаков слишком уж растягивалась по коридору. Мы шагали плотным, молчаливым ядром, зорко поглядывая по сторонам, отмечая передвижение полусфер, заглядывая в боковые ответвления. Кое-что интересное удалось увидеть к концу 2 часа патрулирования. Кое-что действительно интересное. Развернувшись в очередной раз, мы обнаружили с тяжелым гулом катящийся навстречу вагон. Учитывая направление, вагон прибыл со стороны гиблого моста. В передней части вагона знакомая фигура в оранжевом плаще. 63-й сраный номер. Дышишь еще, гнида. А жаль. Вагон быстро приближался. «Опустить головы», — тихо сказал я. «Козырьки пониже». Узнать нас невозможно. Дождевики, бейсболки, очки, полумаски — все это служит надежной маскировкой. Заклятый враг пройдет в полуметре, а ты и не поймешь. Здесь вообще почти все безлики и похожи друг на друга. Я просто перестраховывался. «К стене!» Дребезжа, вагон прокатился мимо. 63-й на нас даже и не глянул. Он был поглощен странным манипулированием с какой-то светящейся и достаточно крупной оранжевой фиговиной. Что-то вроде стеклянного шара на цепочке. Плащеносный сжал шар в кулаке, и случилось удивительное. Одна из картин, изображающая густые влажные джунгли с лежащими на ветвях пантерами и целой стаей летающих вокруг попугаев, раздвинулась. Сделав пару быстрых шагов, я сумел заглянуть внутрь. Привлечь внимание не боялся. В этом месте коридора шарахалось не меньше 15 рыл, и все как один остановились и принялись глазеть. Интересно же! За картиной обнаружилось большое прямоугольное помещение. Минуты хватило, чтобы понять – это гараж. Ну или свалка с очищенным в центре пятачком как раз под размеры вагона. Сраный 63-й злобно заорал. Из-под колес едва успел выскочить замешкавшийся гоблин. Неуклюже завернув, вагон закатился внутрь, и дверные створки закрылись, возвращая на место влажные джунгли. Я успел увидеть в вагоне еще одного пассажира. Судя по очертаниям, мужик среднего роста и телосложения. Но мешковатая одежда скрывает детали. Я и 63-го-то узнал по плащу и вагону. «Ага», — сказал я, делая большой шаг к месту, где вагон начал излишне резкий поворот. От этого вагон чуть качнулся. И вот результат. По стальному полу протянулась длинная красно-бурая полоса. Это могло быть что угодно. Смазка, вода с ржавчиной, моча тролля или сопли гоблина. Но часть темно-красных разводов показались мне знакомыми. Изучив их, нагнулся, окунул палец в красную жижу. Выпрямившись, провел ботинком, стирая полосу. Принюхался. Кровь. Из завернувшего вагона плеснуло чуток крови, самую малость. И либо усталый вагон истекал кровью, либо у 63-го от недавних переживаний открылось ректальное кровотечение, либо же была еще одна причина. «Чем там?» — осведомился Баск. «Да руку вот испачкал». Вытянув руку, он нащупал мое запястье, подтянул к своему лицу, вдохнул запах и тут же вынес вердикт. «Кровь и дерьмо!» «Прекрасно!» — буркнул я, вытирая палец о мокрое плечо проходящего мимо гоблина в дождевике, что едва не оттоптал мне ногу. Гоблин даже не обернулся. А я мотнул головой, показывая, что надо продолжать патруль. Баска не отпустил. Потащив за собой, Рек сам приткнулся с другой стороны. Йорка шла впереди, шагах в двух, слыша каждое слово. «Что мы имеем?» — спросил я. «Следы крови», — предположил Баск. «Он нас не узнал», — не оборачиваясь, добавила девушка. «Он хреново вагоном рулит», — проворчал орк. «И что за штука была у него в кулаке? Дверная открывашка?» «Да», — кивнул я, — «что-то в этом роде. Красивая и яркая дверная открывашка. Хочу такую». «Достать тебе?» — спросила Рек на полном серьезе. «Отберу у толстого в плаще». «Не», — ощерился я. «Этого мало. Мне бы с ним побеседовать по душам». «Кровь в вагоне», — напомнил Баск. «Где кровь, там и мясо», — пробормотал я, оборачиваясь и глядя на закрывшуюся дверь с джунглями. «Джунгли, джунгли. А в джунглях каннибал на каннибале, да?» «Мясо?» — дернулся зомби. «То есть свинина?» «Именно!» «Вот так нагло! Посреди бела дня, по светлой главной тропе, тут повсюду полусферы!» «В этом фишка, Баск! В этом безопасность! Сраный 63-й явно на особом счету у системы! У него ключ, вагон, гараж, свобода передвижений! Ему же поручаются столь важные задания, как доставка тех загадочных и критично важных для системы блоков. Похоже, он может на плечо взвалить тюк с мясом и спокойно отправиться на прогулку по городу. Но при этом он по уши замешан в грязных делах. Те блоки, теперь кровь, льющаяся под колеса. Рек, Йорка, вы тоже заметили?» «Что?» «Дверь». «Раздвижная», — ответила Йорка. «Я не ожидала». «Да нет. Я про другую дверь». «Которой нет», — понял меня Рек. «Гараж — тупик». «Верно. Им в любом случае придется выходить из гаража в первый магистральный кольцевой. От гаража в любую сторону. Не меньше 40 шагов до ближайшей боковой тропы. Это дает нам отличные возможности. Вот что я предлагаю». «Оди!» «Погоди, Йорка!» «Оди! Гоблин, ты трахнутый! Вперед посмотри!» Посмотрел. Почти пустой коридор. Спешащие туда-сюда редкие жители с опущенными лицами. И стоящая точно посреди коридора фигурка в темном, почти черном коротком дождевике, обрезанном чуть ниже талии. Большой капюшон скрывает лицо, зачерняя его густой тенью. Ладони спрятаны в излишне длинных просторных рукавах. Кем бы ни был невысокий незнакомец, он стоит точно у нас на пути. Во мне проснулся интерес. «Чуть сместись-ка влево!» — скомандовал я. «Тремя мелкими шагами». Йорка послушно сместилась мы последовали за ней. Группа ушла с линии, ведущей к незнакомцу. Но ненадолго. Фигура в черном, быстрым скользящим движением сместилась влево и вновь оказалась у нас на дороге. Йорка, назад. Цепляй к себе Баска и до упора влево. Рек, до упора вправо. Обходи его, а я навстречу. А утро-то, похоже, задалось. Лопнуть и сдохнуть. Ни дня без проблемы. Сразу бить? Нет, жди приказа. Ну и действуй по ситуации, ответил я орку и ускорил шаг. Зачем отсрочивать неизбежное? Развернуться и дернуть обратно по магистральному, показав спину и трусость врагу, заодно сорвав выполнение задания? Этот вариант не про нас. «Ты гоблин Оди, верно?» Сразу две неожиданности разом. Незнакомец заговорил первым, причем с дистанции в 5 шагов. У незнакомца оказался грубоватый и хриплый, но определенно женский голос. То, что он точно знал, к кому и как обратиться, тоже говорило о многом. Но на этом я внимание заострять не стал. Ясно, что он ждал именно нас. Не он, она. Остановившись в 3 шагах, широко улыбнулся. «Все верно? Чем могу помочь тебе, страшненькая?» «Как точно тебя описали! Злобное хамло с зачатками боевых навыков и претензией на едкий, неумелый юмор как средство самозащиты!» Девушка чуть склонила голову. «Ты из тех, кого проще убить, чем заткнуть, да? И ты из тех, кто мнит себя жутко крутым, твердый снаружи, мягкий и склизкий внутри. И знаешь...» «Да-да?» «Останься ты на окраине, крутым бы и остался. Но тут ты всего лишь...» Фигура в обрезанном дождевике дернулась ко мне. Дернулась быстро. Слишком быстро. Я только и успел, что оттолкнуться от пола ногами, отбрасывая себя назад, стремясь разорвать дистанцию. Оттолкнулся и понял. Я почти потерял ее из виду. Размытой стремительной тенью, она обходила меня слева, с легкостью миновав оторопевших Йоркус зомби. За ее спиной ударила об пол прошедшая мимо дубина орка. Я рухнул. Перекатился вправо, почти наугад отмахнулся ножом и замер на спине, выставив перед собой нож и шило. В шаге от меня неподвижно застыла удивительно стремительная девушка. Ладони по-прежнему скрыты в широких рукавах. «Стоп!» — рявкнул я, останавливая неуклюже бегущего орка и только-только оживших Йорку с Баском. «Стойте, детишки! Папа упал!» — насмешливо пропела девушка, поднимая руки к лицу. Чуть отодвинула капюшон, приподняла очки. И я увидел ехидные глаза, безумно пронзительно зеленые глаза. «С чего ты назвал меня страшненькой?» «Да видел тебя в душе! Отвратное зрелище!» Буркнул я, вставая и убирая оружие за пояс. «Меня прямо там и вырвало!» «О! Убрал свой страшный ножик! Проникся доверием?» «Ты могла меня зацепить минимум 2 раза, но не стала этого делать!» 3 раза! Ты неповоротлив, как избитый дубиной жирный инкуб, мычащий сквозь кляп. Да ты такая страшная, что я аж одеревенел. С чего ты назвал меня страшненькой? Гоблин ты долбаный. А с чего ты вдруг решила тут устроить мрачную сцену в стиле одинокий крутой воин посреди коридора готовится надрать жопы четверым деревенщинам. На кой хрен нагнетала ситуацию уродина с зелеными зенками? Пауза. Легкий кивок. Очки с темными линзами возвращаются на место. И на меня вновь смотрит безликое пластиковое лицо-маска, утопающее в тени коридора. «Квиты!» — заключила незнакомка. «Прогуляемся?» «В ту сторону!» — указал я подбородком и сделал первый шаг. «О чем побалакать хотела?» «Сразу скажу, с такими уродинами не встречаюсь!» «На меня твои юморные потуги не действуют, гоблин!» «Да мне насрать, страшное! Чего хотела? Давай к делу!» «Хватит называть меня страшной!» «Чудила! Уродина под капюшоном!» «Пятитысячная!» «Вранье!» — отрубил я, даже не глянув на идущую рядом девушку. «Кому-нибудь другому впаришь эту хрень! Со мной не прокатит!» «Какой умный! А вдруг не вру? А если тату покажу?» «Долго ли изменить номер? Оставайся страшной и безымянной! Чего хотела?» «Эльфийский цветок!» «Что?» «Вот теперь я действительно одеревенел!» «Эльфийский цветок!» — терпеливо пояснила девушка. «Про тебя расползаются слухи. Странные, пугающие слухи о слабом и дохлом окраинном гоблине, что отыскал мощный магический артефакт — эльфийский цветок. Артефакт настолько мощный, что он сжег руку подруге гоблина Оди, сжег по плечо. Но гоблин сумел совладать с артефактом и уже трижды использовал его, убив с его помощью банду Джонни Льва и скромсав три десятка плуксов при зачистке гнезда и снеся голову с плеч мерзкому троллю Тролсу. А чуть позже гоблин сумел остановить вторжение плуксов в очищенной от тумана стылой клоаке. Раздался хохот. Искренний, громкий, брызжущий слюной хохот. Такой некрасивый и такой подходящий, сползающий по стене гоблиншей Йорки. Запрокинув лицо, она безудержно хохотала, била себя ладонями по ляжкам, стучала каблуками ботинок по полу. Проследив за ее сползанием, дождавшись, когда она, всхлипывая, свернется калачиком на полу и затихнет, перевел взгляд на безымянную шустрячку и со всем возможным участием спросил. «Спятила?» «Она?» «Ты! Какой еще к черту эльфийский цветок?» «Скрываешь? Обыскивать тебя смысла нет. Наверняка спрятал. Артефакт описывали как сверкающий меч». Йорку снова заколотила о пол. Присевший рядом Баск прятал лицо, но трясущиеся плечи выдавали. Зомби ржет. Он давно в курсе истории о разноцветной стекляшке. Рек недоуменно ворочает Харри и свирепеет с каждой секундой, плотоядно поглядывая на затылок незнакомки. «Стой!» Поднял я ладонь и заставил себя сделать шаг, чтобы продолжить патрулирование. «И выдохни! Какой еще артефакт? Тебе сколько лет, чтобы верить в сказки? Эльфийский цветок — это разноцветный осколок стекла, найденный мной в грязи. Его еще можно было бы назвать стеклянным ножом, но на меч точно не тянет. И никто из чужих не видел эту стекляшку целиком. Из живых так уж точно. Если до тебя не сразу дошло, то повторю еще раз. Это обычный осколок разноцветного стекла. похож на кусок стеклянного панно, изображающего витраж. И где он? У системы. Лезвие в теле дохлого гоблина, отправленного в медблок. Рукоять нашли в кармане другого бедолаги. Если не веришь мне, наведайся на окраину и поболтай с теми, кто расследовал недавние убийства, связанные с именем гоблина Оди. Меня в них несправедливо подозревали. Эти детективы, что через слово поминают мать в суе, вспомнят про кусок разноцветного стекла. Секунда молчания. Вторая. Третья. Резко развернувшись, зеленоглазая зашагала прочь. Обернувшись, крикнул ей вслед. «Опомнись, уродина! Какие еще магические артефакты?» «Дебил!» Она даже не обернулась, стремительно удаляясь. «Для дикарей тот же икстрел, великая и могучая магия!» «Но ты говорила про меч! И веришь в это?» Она на ходу взмахнула рукой. Провела по стене. Визг, скрежет. Я застыл, глядя на стальную стену. По ней тянулась короткая и глубокая царапина. «Ты кто такая?» — отмер я. «Пошел ты, хрен окраенный! Неси службу, соси брикеты, лапай сук и не смотри в небо, гоблин!» «Я найду тебя», — пообещал я тихо-тихо, провожая ее пристальным взором и старательно запоминая все подряд. Темп ходьбы, длину шага, раскачивание, положение рук. Дойдя до царапины, провел по ней пальцем. Пол сантиметра в глубину самое малое. Зашипев, отдернул руку, вытащил из пальца острую и чуть загнутую стальную занозу. Задумчиво прикусил ее зубами. К этому моменту зеленоглазая незнакомка уже испарилась. Вот черт! Чем это она полоснула по стальной стене? Металл теплый и с зазубринами. Его будто рвали или пилили. Для дикарей тот же икстрел, великая и могучая магия. «Продолжаем патрулирование», — бодро заявил я, отходя от стены. «Куда там?» Бойцы тут же прилипли к царапине, возбужденно забормотали, едва ли не языками пробовали прорезанный металл. Пришлось подождать с минуту, давая им время утолить любопытство. После чего, чуть ли не пинками, но без толчков и рыканий уж точно, погнал их по коридору. «Мы должны закончить патрулирование, и мы не должны привлекать к себе внимание. И я очень надеюсь, что мотающиеся под потолком полусферы не заметят царапину, и система не станет задавать нам неудобных вопросов». Можно, конечно, сказать, а фиг его знает, кто поцарапал, но тогда система может задать ответный резонный вопрос. «А на кой хрен вы тогда тут патрулировали, раз не знаете?» Кто она такая? И эти поразительные ловкости, сила, не поразительные, поразительнейшие, невероятный цвет глаз, цвет молодой листвы, странно расширенные зрачки. «Я найду ее». «Обязательно найду». Вот черт! И как теперь патрулировать, когда все мысли о зеленых глазах и убийственно быстрых движениях? Может, это любовь? Или все же разумное желание отыскать эту стремительную падлу, надежно привязать к стальному столбу, содрать с нее все одежки, обезоружить и подвергнуть качественному трехчасовому допросу с пристрастием. Только я, она и тупая швейная иголка. Первой ко мне приткнулась Йорка. Лица ее я не видел, оно надежно скрыто очками и полумаской, но то, с какой силой она вцепилась мне в плечо, многое говорило об обуревающих ее эмоциях. Гоблинша от возбуждения перешла на ультразвук и едва не взорвала мне ухо. «Вот это она! Она!» «Ага, я тоже думал, он. Но нет, она. Она! Такая крутая! Раз! И вы все обосрались!» «Эй!» — хрипло рыкнул все слышавший Рек. «Что? Не так, что ли, хриплый? Пока ты замахнулся, пока рожу скорчил, а она уже ушла и компота выпить успела с мясом плукса на закусь, и только тогда твоя дубина о пол грохнула! Лузер! Сдохни от зависти, орк!» «Эй!» «Я не услышал ее шагов, Оди!» В плечо Йорки вцепился зомби. «Не услышал!» «Но уловил движение воздуха тыльной стороной руки. Лицо-то закрыто. Она правда двигалась с такой скоростью?» «Она двигалась с невозможной скоростью», — коротко и максимально правдиво ответил я, ускоряя шаг и буквально таща за собой вцепившихся бойцов. «Хотя она меня или нас прикончить, мы были бы уже мертвы». «А эльфийский цветок?» «Кто она?» «Откуда эта сука взялась? Зачем ей обычная стекляшка?» «А если она вернется, мы сдохнем!» «Тихо!» — приглушенно рыкнул я, косясь на пугливую группку степенных городских гоблинов, прижавшихся к стенке и явно надеющихся, что наше громкое деревенское стадо не станет их трогать. «Мы патруль! Забыли?» «Так кто она?» «Да мне откуда знать?» — пожал я плечами. «Но это одна из сработавших закладок». «Закладок?» «Я, а потом и мы, с самого начала ведем себя громко, нагло, агрессивно, вызывающе», — перечислил я все наши грехи недостойного для боевых полуросликов поведения. «Мы постоянно привлекаем к себе чужое внимание. О нас ползут слухи, многие шипят с завистью или ненавистью. Это раз. А два, мы делаем дело. Мы не просто болтуны, что только и умеют хвалиться. Мы действуем. Каждая наша угроза или обещание выполняются. Сказали — убьем, если не угомониться, и убили. Ну и третье. Мы никому не рассказываем о наших свершениях». Я с усмешкой оглядел притихших бойцов. «Мы не похваляемся. Убили тролля и пошли спокойно завтракать. Что это нам дает?» «Слухи. Сплетни. Зависть. И выдуманные детали», — дополнил я. «И что получается? Скучающие гоблины находят свежую тему для разговоров, начиная распускать слухи. Но из-за нашей скрытности у них нет леденящих кровь подробностей с привкусом клубники и растертых мозгов. Им приходится выдумывать их самостоятельно. И так наши дела становятся громче и значительней. Еще во многих кипит зависть, и они начинают искать или выдумывать причину нашего успеха. Итак, на сцене появился сверкающий артефактный меч, эльфийский цветок. Ведь только так какие-то там гоблины смогли бы выжить в стольких передрягах и нашинковать столько врагов. В итоге получился здоровенный ком из выдумки и правды. И этот ком привлек внимание серьезной рыбы, кивнул орк. Да, согласился я. Мы привлекли к себе внимание. Продолжаем в том же духе. И посмотрим, что будет дальше. Зарежут нас, буднично произнесла Йорка, и на этой не слишком жизнерадостной ноте мы развернулись и двинулись обратно, завершая очередной патрульный виток. «Может, и зарежут», — хмыкнул я. «Или мы их. Пока выкиньте все из головы и готовьтесь к пробежке вон от той красной линии и до самого гиблого моста. Я бегу замыкающим и с шилом наготове. Любому отстающему воткну шило в левую ягодицу». «А почему именно в левую?» не сдержал любопытства зомби. «Да говорят, в левом нижнем полушарии сосредоточена мечтательность, медлительность и творческая рассеянность. Укол шилом не помешает». «Оди!» Йорка меня даже не слышала. «Ты видел ее глаза?» «Только глаза и видел». «Этот цвет! Я никогда такого не видела! Яркий, безумно яркий зеленый цвет!» «И расширенные зрачки», — дополнил я. «Под наркотой девка стены царапает», — задумчиво прохрипел орк. «Такая и в сказке про эльфийские артефакты поверить может». «На счет три!» — скомандовал я. «Раз, два, три!» С недовольными стонами группа перешла на бег. «На счет три ускоряемся до максимума!» — выдохнул я, держась сзади. «Сто шагов на максимуме! Раз, два, три!» «Может, она химию какую ускорительную хлебает?» С еще большей задумчивостью предположил Рек. «Наверняка», — коротко ответил я, сберегая дыхание, но удержался и добавил. «Или она как-то по-иному ускорена и усилена. Одно скажу, обычными отжиманиями и приседаниями такую скорость не набрать. Беги быстрее, Рек, или воткну!» «Моим ягодицам не привыкать!» «Даже вдумываться не хочу в твои слова! Быстрее! Быстрее! Ускоряемся, гоблины! Ускоряемся! Кто первым до моста?» Первым оказался я. Но победить удалось с трудом. Йорка, быстрая и выносливая дьяволица, держалась вплотную, злобно хрипя мне в затылок. Помог зомби, сбился с курса, его понесло навстречу стене, и гоблинша отстала. В результате они финишировали последними. Стоящий на коленях, едва не блюющий Рек радостно улыбался и все никак не мог унять руки. Они поглаживали и поглаживали новые послушные ноги. Уняв дыхание, глянул интерфейс. Первое важное на сегодня дело выполнено. Патрулирование завершено. Задание исчезло из меню, а баланс пополнился. Баланс 906. Снова у меня полных 900. До этого ушел в минус, закупив небольшой запас еды, оплатив аренду конечностей и не забыв приобрести шизы и энергетиков. В поясной сумке несколько пищевых брикетов и белковых батончиков. За батончик я и взялся, энергично его пережевывая и заодно изучая надписи на стенах. Встреча с таинственной и опасной зеленоглазкой встряхнула меня. Дала понять, я слишком медленный. Надо ускориться еще сильнее, чтобы не отставать от набирающих темп событий. Иначе нас снесет нами же спровоцированный сход лавины. «Разделяемся», — промычал я, оглядывая тяжело дышащих бойцов. «Две двойки. Делаем одно и то же дело, но порознь. Я с Рэком, Йорка с Баском. Первая двойка выполняет задание по проверке стальных сит, что бы это ни значило. Вторая двойка остается в первом кольцевом и задумчиво фланирует неподалеку от нарисованных джунглей. Если засекает 63-го или любого другого, тут же оповещает другую двойку. Черт, как же хреново без средств связи. Все ножками. Поэтому терять нельзя ни секунды. Для начала найдем кратчайший маршрут от места работ до джунглей. Рэк, остаешься здесь. Трое за мной. Понял, командир. Если выползут, пока вас нет... Отпускай, велел я и, воткнув взгляд в орка, добавил. Слышал? Отпускай. Никакой самодеятельности. Понял. Хорошо. О, стоим и смотрим. Все как один повернулись и взглянули. По коридору шло пятеро. Одеты и снаряжены примерно одинаково. А пришитая одним краем к левому плечу зеленая тряпичная ленточка, вырезанная в виде длинного древесного листа, только подчеркивала это. Они группа. Слаженная, улыбящаяся группа с нездоровыми оскалами, чуть вспотевшими харями и изрядно выпученными глазами. И они не просто шли. Группа почти бежала. Тела наклонены к земле, почти падают, ноги с трудом поспевают следом, чтобы поддержать и не дать упасть. Застывшие глаза уставлены вперед, они не обращают внимания на происходящее вокруг. Они сосредоточены, они крайне сосредоточены. Оставшие слышным, когда они приблизились, бормотание лишь подтвердило это. «Мы сделаем!» — уверенно заявил лыбящийся мужик со светлой шевелюрой и вмятиной на правом виске. Он все время потряхивал головой, будто стараясь вытряхнуть из уха камешек. «Сделаем это быстро!» Полностью поддержала его спешащая рядом полноватая женщина лет 50. Полноватая, но крепкая, в ладном комбинезоне, с двумя большими рюкзаками на груди и на спине. «Мы выполним задание качественно! Мать будет довольна!» пропищала совсем молодая тощая девчушка. Такая тощая, что ее не тронули бы даже голодные плуксы. Что толку грызть эти сухие кости, обтянутые потрескавшейся серой бумагой? Не тянет даже на суповой набор. Глаза возбужденно поблескивают на дне глубоких впадин. С нижней губы свисает длинная, дрожащая нитка слюны. «Быстро и качественно! И, может, тут же получим еще одно хорошее задание!» Часто кивала головой обдолбанная нахрен старушка, успевающая не только семенить, успевая за более молодыми, но еще и отбивать что-то вроде нетерпеливой чечетки. «Работа! Работа! Заработок!» Чуть ли не стонал пятый, облизывая и облизывая губы. «Не облизывай!» Но полурослик облизывал так часто, что язык мелькал, как у змеи. Они явно местные. Так принюхались, что полумаски болтаются на шеях, очки на лбах, а свернутые дождевики свисают с рюкзаков. Если отбросить впечатление от их почти не связанной возбужденной болтовни, перед нами крепкая, слаженная и опытная рабочая группа. Возможно, с мечтами создать полноценное звено или даже бригаду, зеленые ленточки на плечах говорят об этом. Как и название их группы, только что произнесенной светловолосым мужиком «Друзья небесного леса». Я невольно поглядел вверх, но увидел лишь окутанные гнилостными испарениями сплетения труб. Паутина нависла над нами. Там вверху обитель Ветте, могучей паучихи, жены великого и главного паука Мимира. И никакого небесного леса. «Больше солов, больше снаряжения, лучшие инструменты, лучший разряд!» «О, что-то интересное!» «Лучший разряд! Больше солов!» Взвизгнула и крутнулась сухонькая старушка, радостно ощерив в улыбке редкие пеньки зубов. «Больше солов! Ах, ах, работа!» Рабочая группа умчалась по первому кольцевому. Мы же, проводив их ошалелыми взглядами, уставились друг на друга. «Они обдолбанные напрочь!» — авторитетно заявил Рек. «Мем вас!» «Того же мнения!» — кивнул я, украдкой погладив лежащую в кармане изломанную таблетку. Что-то зацепилось за ноготь и, досадливо поморщившись, вытащил руку и убрал помеху языком. Растер горький комочек по верхней десне. Задумчиво поцыкал языком и кивнул. «Они под мемвасом. Неполная доза, судя по всему». «С чего так решил?» — спросил зомби. «Двинулись к повороту. По дороге расскажу. А на повороте Рек вернется». «Понял». Сбившимся ядром двинулись по указателям. Отмеряя шагами стальную землю безумного мира, я тихо рассказывал. «Помните эти истории про флешбеки от мемваса?» Дождавшись безмолвных кивков, я признался. Решил проверить. Разжевал чуток мемваса. Но вовремя опомнился и сплюнул эту хрень. «Он же всасывается!» — заметил Баск. «Точно! Еще как, сука, всасывается!» — буркнул я. «И посетил флешбек?» «Да. Нет, речь не об этом сейчас, гоблины!» «Ты наркоманом смотри не стань!» Зло прошипела Йорка. «Лопнуть и сдохнуть!» Впитывая горечь растертого комочка наркотика, я успокоительно улыбнулся и продолжил. Мемвас я сплюнул, улегся, хваля себя разумного. И тут словил приход. Но приход очень необычный. Меня от небольшой дозы этого нового для окраины наркотика едва не катапультировало из капсулы. Я с огромным трудом удержался и не вывалился в коридор. А так желание было одно — выбраться самому, вытащить из капсул остальных из группы и ринуться на поиски заданий или же плуксов. Во мне все стучало, ревело, хрипело, стонало. Ногти впились в ладони. Ноги сами собой зашагали, задергались. Я изнемогал от желания выполнить задание. И не просто выполнить абы как. Я хотел выполнить его идеально. Я даже представлял себе, как его выполняю. Почему-то думал про серую слизь. Я четко представлял, как мы берем пустые ведра, аккуратно, чтобы не портить посуду, несем их в комнаты, нагружаем слизью, доставляем обратно и бережно ставим на конвейер. Выполнив задание, мы тут же должны хорошенько вымыться и поторопиться в родную кляксу, где мы немедленно истратим почти все солы на приобретение нужных вещей. Не вещей, нет, снаряжения. Выбирать надо мудро. Может, купить дополнительные стельки в ботинки? Тогда шаг станет шире и пружинистей, Не станем так быстро уставать. Сможем пройти больше, сделать больше. Решено. Покупаем стельки. Ну и пару таблеток энергетика, само собой. Еще надо бы проверить шило. И может все же купить хотя бы один нож. Черт. Как же я мечтаю, чтобы мы наткнулись сегодня на стаю плуксов и схватились с ними в жаркой битве. Плуксы – это шикарная добыча. Море трофеев, шкуры, когти, мясо. О, черт! Мы же можем пожарить мясо и сожрать его за веселой беседой. Продать шкуры, купить новых вещей и вперед. За новым заданием и новыми монстрами. Выдохнув, остановился. Пару метров прошел молча, ощущая на себе изумленные взгляды соратников. Криво улыбнувшись, кивнул. «Я не шучу». «Да бред какой-то!» — протянула Йорка. «Оди, там ведь рассказывали про шикарный приход чуть ли не до оргазма. Мол, лежишь и троекратно кончаешь. Затем утираешься, пьешь водички, тебя накрывает и еще два бонусных оргазма. А на десерт — флешбеки». «Да», — согласился я, — «так и есть. Сожри таблетку Мемваса и получишь именно этот эффект — оргазм и флешбеки. Концентрация и количество Йорка». Одна таблетка – безволие и слюни, поперекошенной в наркоулыбке рожи. Половина таблетки – похоже, примерно то же самое, но короче. А если принять еще пол таблетки, почти гарантирован в будущем флешбэк. А что если принять треть от рекомендованной паучьим племенем дозы? А четверть? Может, одну десятую? Столько, кстати, мне в кровь, наверное, и попало тогда. Десятая часть таблетки. Примешь чуть меньше, эффекта вообще, считай, никакого. Разве что странные мысли и искаженное восприятие мира ненадолго. «Та группа!» Зомби ткнул пальцем себе за спину. «Она...» «Под Мемвасом», кивнул я. «Да, под небольшой его дозой». Или смесью. Думаете, я единственный, кто догнал до этой побочки Мемваса? Уверен, что экспериментаторов много, и они уже попробовали немало новых комбинаций на основе ее серой наркоты. Вот и эта группа друзей. Их же аж рвало на части. Перло к новым рабочим свершениям, мечтаниям о новом разряде. Знать бы еще, что это такое. У меня такого прихода не было. Может, у них свой секретный рецепт? Мемвас, ложка слизи, задняя лапа красного плукса, плевок орка и полчаса кипятить? Фу, скривилась Йорка. Хотя они были прямо счастливы. Вот, дернулся я и наставил на умницу-разумницу палец. Это самое главное. Они были счастливы. А в дополнение мотивированы, целеустремленны и энергичны до неприличия. Почувствовав это на себе разок, а сейчас увидев сразу на пятерых, могу задать небесам и эльфам только один вопрос. А может, это и есть главное назначение Мемваса? А наркотический приход от него случается только при большой концентрации? Оглядев задумавшихся бойцов, добавил: «Постоянные химические мотивация, счастье, целеустремленность – это ой как немало. Вещества даются тайно и постоянно в микродозах. В воде, в пищевых брикетах, в таблетках. Ты все время под кайфом, все время счастлив». «Погоди, в воде?» Рыкнул Рек, хлопнув себя ладонью по рюкзаку. «Да где у гоблинов мотивация и счастье?» Зомби задумчиво почесал бровь. «Лежат ленивыми тюленями». «Я не про окраину», — покачал я головой. «И не про Дренаштаун». «А про ш...» начала Йорка и осеклась, когда я указал пальцем на стальное небо. «Кто знает наверняка», — хмыкнул я, опуская руку. «Но я вот все думал, откуда у паучихи Ветте могло бы взяться настолько мощное оборудование, чтобы синтезировать подобное вещество? Да еще в столь солидном количестве и по реально доступной даже нищим гоблинам цене. Тут речь о фабрике». А потом подумал, а что если она не производит, а выделяет и концентрирует уже готовый продукт? Это ведь куда проще отфильтровать, сгустить или что они там делают, выпарить. «Да поняли мы!» — перебила меня Йорка. «Лопнуть и сдохнуть!» Теперь все смотрели наверх, на мерцающие над нами огоньки в тумане. «Но если не нам, то кому такое химическое счастье?» Приземленный Рек задал главный вопрос. «А хрен его знает», — признался я. «Но одно точно. Если моя догадка верна, то мемвас изначально предназначен тем, чье счастье для системы куда важнее, чем наше с вами. Системе плевать на гоблинов окраины. Поэтому наша вода — просто вода. А вот тем, кто для нее важнее, водичка заряжается шикарной дозой мотивации и счастья. Знаете, поймал себя на мыслях, что все испытанные тогда эмоции — счастье, нетерпение, желание качественно выполнить задание, не терять времени зря и надеяться на встречу с плуксами — напомнили мне игру, — ответил за меня Баск. Напомнили компьютерную игру. Быстрее взяться за квест, выполнить его, купить на полученную награду новое снаряжение, отправиться убивать монстров, добычу продать, пожарить их мясо, купить еще снаряжение. Продолжить в том же духе. Ты описал компьютерную игру, командир. Но тут все по-настоящему. Все реально. Да, и это логично. Мемвас, похоже, неплохо приглушает инстинкт самосохранения, убирает страх. Я прямо рвался навстречу с плуксами, предвкушал ее, был готов даже получить раны и относился к этому так: ну что ж, подлечимся в медблоке. Где-то есть типа избранных, что ли? Не выдержала Йорка. Их поят мемвасом, с веселым хихиканьем они выполняют задания, жрут мясо. То есть все как у нас, но счастья больше. Точно. А умные пауки сделали из их мотивационного коктейля неплохую наркоту. У них ведь там полно труб и трубок. Главное знать, где провертеть дырочку. Ну, хватит неподтвержденной теории. Рты держать на замке, а языки на привязи. Никому ни слова, гоблины. Все, разбегаемся. Рек, помни, никакой, мать его, самодеятельности. «Все сделаю четко», — прохрипел гигант и с виду лениво побрел обратно по коридору, на ходу что-то пережевывая. Рек правильно воспринял мой приказ стать очень большим и очень сильным, и старательно кормил себя при каждой возможности. Мы же преодолели еще пару троп, при этом двигаясь не абы как, а приглядываясь, осматриваясь, скармливая информацию в биологический компьютер Баска. Его удивительный мозг без проблем впитывал новое сведение. Мы не забыли зафиксировать и маршрут полусфер на этих тропах, а пройдя по сумраку, посчитали, сколько секунд он длится. Итогом недолгого похода стало почти скрупулезное изучение двух троп. С этими и прибыли в зону 1ПФ, блок 2. Задание. Проверка и очистка СИД. Описание. Проверить на целостность стальные средние сито. очистить проверенные сито от твердых скоплений. Твердое скопление доставить в приемник 1ПФ-Б2. Место выполнения. Зона 1ПФ, блок 2. Время выполнения. До вечернего сигнала окончания работ. Награда. 80 солов. Гадать о значении странного названия зоны долго не пришлось. Разгадка имелась прямо на стене. Зона первичной фильтрации номер 1. Блок 2. Пустой стальной зал вытянутой и узкой прямоугольной формы. Точно такой же, первый, мы именовали с торца, успев заглянуть и убедиться, что он точно такой же. А дальше по тропе виднелся вход в третий, а следом в четвертый, пятый, и хрен его знает, как долго тянулась эта прямая и ярко освещенная широкая тропа, служащая входным тамбуром для множества идущих параллельно вытянутых залов. Зона ПФ оказалась огромной. И мерзкой. Причем мерзкой сразу по множеству параметров. Я понял это на третьей минуте изучения. Здесь неимоверно воняло дерьмом и едкой химией. Не спасали даже полумаски. Здесь стоял непрерывный странный гул, шорох, шепот, бульканье, шипение. Все это превращалось в настолько разлаженную какофонию, что хотелось добавить к этому шуму скрип собственных зубов. По стенам, примерно с высоты в 1,5 метра, тянулись частые бурые и черные языки тягучей, вонючей субстанции, уходящие в решетчатые щели вдоль стен. Центр коридора — сплошная сталь. Но при этом грязь с решеток налипала на подошвы многочисленных трудяг и расползалась повсюду. Дерьмо. Дерьмо было размазано жирным слоем повсюду. Я уже пожалел, что решил узнать, насколько здешние городские задания отличаются от тамошних окраинных. Сука. Лучше бы я двойную норму по сбору серой слизи выполнил, чем это. Капало. С потолка капало. Вроде прозрачным, но как ни крути, это конденсат. Здесь вообще невероятно влажно, душно и туманно. Блок окутан серо-желтым вонючим туманом. В нем мелькают согбенные, кашляющие фигуры гоблинов, замотанными руками и лицами. Туман оседал на стенах и потолке, конденсировался, и эта живительная родниковая водичка изливалась дождем на головы и пол. Плуксы. Здесь была уйма мелких плуксов. То и дело один из подходящих к стене работяг с визгом подпрыгивал, шарахался к центру блока, хватался за ногу, а в узенькой ячее решетки мелькал убирающийся обратно во тьму загнутый коготь. Плуксы, похоже, обитали прямо под зоной 1ПФ, пожирая сочащееся дерьмо и заодно пытаясь выколупать когтями хоть немного мясца из лап гоблинов-трудяг. Большой плукс даже кончик когтя не сможет пропихнуть, а вот мелочи это удавалось. И ведь не достанешь толком паршивцев. Разве что шилом колоть в ответку. Но для этого придется приникнуть к заляпанной решетке. Мерзость. И опасно. Вон завыл поскользнувшийся ничком на решетку гоблин. Он расшиб лицо, но это мелочь. Когда он с воем подлетел и поспешно побежал к выходу, мы посторонились. Мы увидели под разорванным дождевиком пропитанную потом и кровью футболку, зажатую грязными перчатками. Плукс достал его по животу. Мелкая рана, но в живот, в брюшину, измазанным в дерьме когтем. «Это...» — прогундела в маску Йорка. «Это... экскременты вроде...» — ответил Баск. «Это говно!» — отрезал я. сочащееся по стенам говно. Наверняка в том числе и наше. Дреннаштаун, мать его. «Сюда стекается все дерьмо мира», согласилась со мной безликая фигурка в красном старом дождевике. Фигура с надтреснутым, безразличным женским голосом. «Вон наш участок работы», увидел я и подтолкнул своих. Подтолкнул и ощутил сопротивление Йорки. Девушка не могла заставить себя войти в эту клоаку. На этот раз реальную клоаку первичной фильтрации дерьма. Пришлось подтолкнуть сильнее. И ее ботинки на сантиметр приблизились к радостно чавкнувшей бурой луже. Хотел уже пнуть излишне брезгливую гоблиншу под сраку, но тут увидел на ногах одного из работяг что-то интересное, как и на его руках. Крутнул головой и обнаружил пару прилепившихся к углу торговых автоматов. Ага. Оттащив своих от гнилостно дышащего входа в ад, я с неистовой надеждой приник к торгматам и после короткого осмотра ассортимента товаров выдохнул с невероятным облегчением. Да я так не радовался даже благополучной для нас зачистке гнездилища плунарных ксарлов. А тут прямо волна радости прокатилась по телу. Стоило мне обнаружить, что тут продаются дополнительные носовые фильтры, какие-то глазные капли, высокие бахилы с двойными резинками, толстые пластиковые перчатки до локтя, длинные прозрачные фартуки, полумаски, огромные очки на пол лица. Перчатки 3 сола, бахилы 2, фартук 2, носовые фильтры 2, 9 солов за все. Я приобрел все в тройном комплекте. Вспомнив про Река, чертыхнулся и потратил еще 9 солов. Баланс 870. 9 солов за все. При награде на одного в 20 солов. Итого после выполнения задания брезгливому и заботящемуся о своем физическом и душевном здоровье гоблину останется максимум 11 солов. Это в том случае, если у него уже есть полумаска, очки, дождевик. Если нет, придется покупать. И он останется вообще без награды. Бахилы выглядят непрочными, одноразовые. Перчатки, ну, попрочней. Да как бы то ни было, теперь мне ясно, почему немало из крутящихся во влажных желтых испарениях гоблинов имеют на себе лишь полумаски и ничего больше из защитного снаряжения. Эти слезящиеся, выпученные глаза, кожа, покрытая бурой слизью и черными пятнами, мокрые босые ноги в шлепках, насквозь влажная одежда, прилипшая к тощим телам. Я мало что знаю про ад. Просто расхожее словечко с пугающим смыслом. Но с сегодняшнего дня я знаю адрес хотя бы одного адского филиала. Безымянный мир, город Мутноводье, квартал Дреннаштаун, зона 1ПФ, блок 2 и все предыдущие и следующие. Никогда прежде мы не снаряжались с такой быстротой и такой неохотой одновременно. Скорее бы защититься. Но как не хочется входить в бурый туман, лезущий в коридор из второго блока. «Сейчас я рада, что ты слепой, Баск!» Тяжело вздохнула Йорка. Из-за носовых фильтров ее голос изменился, стал почти неузнаваемым. «Я тоже!» Глухо рассмеялся зомби. «Я тоже! Ну что?» «Вперед!» — скомандовал я. «Начну с вами, а потом брошу вас в этом дерьме и свалю к Реку на полчаса. Следом мы вас сменим и сами примемся за проверку долбанных сит. Йорка, прихвати вон там пару ведер, а я скрипки нам захвачу». Проверка и очистка сит. Обнаружить их труда не составило. Они выглядели как идущие по стене горизонтальные стальные трехметровые пластины с ручками. От них и начинались бурые потеки, тянущиеся по стене до пола. Взявшись втроем за первое сито, мы дружно потянули на себя. Полоса неохотно поддалась, начала вылезать, открывая взором туго натянутую и дрожащую от напряжения толстую мелкую сетку, покрытую всяким. Рассмотреть тяжело. Сетка трясется не просто так. По ней бьет и бьет огромный вертикальный грязевой поток. Я рад носовым фильтрам. Я очень рад носовым фильтрам и полумаске. Тянем, тянем. Еще шаг назад. Стоп. Вытянули сито до упора. Всего-то с метр. Но сито выходило из стены реально тяжело. Пару раз его перекосило, и пришлось с натугой дергать туда-обратно, чтобы расклинить и все же выдернуть. Втроем это было тяжело. Вдвоем еще тяжелее придется. Едва вытянули сито, грязевой поток за стеной прервался, а перед глазами появилась веселая зеленая анимация. Улыбающиеся человечки металлическими щетками сметали с сетки всю грязь в подставленные ведра, после чего возвращали сито обратно. И все это за какие-то 10 секунд. Мы уложились в этот лимит, хотя и с трудом. Сбросили в ведра комки каких-то спутанных волос, загремели зубы, мелкие косточки, что-то бесформенное, но похожее на оплывший, изъеденный кусок мяса. А вон какие-то обломки пластика. Все это шлепнулось в ведра единой густой массой. Сито вернулось на место. Как там говорится в какой-то сраной мудрой истине? Хочешь узнать гоблина получше? Изучи его мусор и дерьмо? Ну, я в эту пузырящуюся массу руки запускать не намерен. Помимо чисто физического неприятия и даже отторжения, видел там пару острых мелких предметов. Пропороть руку в ведре с говном? Увольте. Никто не захочет. И я ошибся. К нам подскочил качающийся гоблин с красными воспаленными глазами. Непрестанно облизывая губы, он жадно глядел на два почти полных ведра. Запустив в рот палец, он грызанул ноготь, явно собираясь с мыслями. Насладившись вкусом, глянул на Йорку и спросил. «Эти заберу, пустые поднесу». «Отвали!» — за Йорку ответил я. Скривившийся гоблин утер неприкрытую бугристую харю пятерней и побрел прочь. Я отказал ему не из жалости или жадности. «Не дай эльфы настанет в моей жизни время, когда я не захочу расстаться с ведром дерьма». Лучше сразу прострелить себе башку их стрелом. Нет, я отказал ему по простой причине. Система четко указала, что все счищенное сито мы должны доставить в приемник. Так и поступим. Доставив ведра, вручив Йорке с зомби пару пустых посудин, я зашагал к расположенным на тропе душевым кабинам. Штук 10 в ряд, бросив через плечо. «Не усердствуйте! Бойтесь плуксов! Через полчаса ровно выходите, принимаете душ прямо в одежде и топаете до первого кольцевого. Как увидим вас, выдвинемся навстречу». «Ясно, командир». «Не думай, что спасся, сраный ты гоблин!» Со злобой прошипела мне вслед Йорка. «Ты еще вернешься! Ты еще окунешься! Ты еще нажреб?» Я поспешно нырнул в приветственно открывшуюся дверь душевой, отрезая проклятие бешеной гоблинши.